Глава 23. Утром Ирину Логинову разбудил аромат свежей выпечки, доносившейся из кухни. Ее бабушка, Ольга Николаевна, снова что-то пекла, и от сладкого запаха корицы и ванили поневоле текли слюнки. Ирина скатилась с постели, сладко потянулась и набросила на плечи легкий халатик, затем прошагала в кухню. Здесь запах выпечки оказался еще сильнее. На столе в большом круглом блюде горкой возвышались горячие булочки. Ольга Николаевна как раз вытаскивала из духовки противень с румяным пирогом. Ирина громко сглотнула слюну. «Иринка», — заметила ее бабушка, — «мордашку споласкивай и садись за стол. Я твой любимый пирог испекла с яблоками». «Бабушка», — возмущенно воскликнула Ирина, — «это прям издевательство какое-то с твоей стороны». «Что такое?» — нахмурилась Ольга Николаевна. «Я всеми силами стараюсь избавиться от лишнего веса, а ты будто специально почуешь меня пирожками». «Ты же их любишь». «Люблю», — согласилась Ирина, — «но мне их перед конкурсом нельзя есть, и так жирная, как корова». «Да в каком месте?» — всплеснула руками бабушка. «Худая, как моя жизнь». Но придумывали себе конкурсов. В мое время красивыми считались девушки в теле, а не худосочные швабры на двух ногах. И не участвовали мы ни в каких конкурсах красоты». «Конечно», — воскликнула Ирина, — «вы тогда Зимний дворец брали». «Вот негодяйка!» — бабушка с грохотом поставила противень с пирогом на стол. «Не хочешь — не ешь, нам с Денисом больше достанется». «И не буду, ешьте сами свой холестерин!» Ирина развернулась, чтобы уйти с кухни, но горячей выпечки все же хотелось, да и в животе уже урчало. Она схватила с блюда булочку, затолкала ее в рот целиком и рванула в ванную комнату. «Коза!» — бабушка рассмеялась. «Я же знаю, что против моих плюшек ни одна фотомодель не устоит!» «А завтракать не буду!» — заявила из ванной Ирина. — Меня друзья в кафе ждут. — А чем в кафе будешь завтракать? — крикнула Ольга Николаевна, снимая пирог с противня. — Йогуртом и чашкой кофе. — Да брось заливать, опять будешь свою пиццу наворачивать. Из ванной донесся шум льющейся воды. В кухне появился заспанный Денис. — О, пирожок! — воскликнул он. Схватился за край пирога и тут же с воплем отдернул обожженную руку. Ольга Николаевна всплеснула руками. «Вы меня, аглоеды, в могилу сведете!» Она отрезала кусок пирога, положила его на тарелку и протянула Денису. «Кто вам тогда пироги печь будет? Иринка и яичницу приготовить не сумеет, чтобы весь дом не сжечь». «Женюсь на какой-нибудь поварихе», — сказал Денис. «Ха!» — Ольга Николаевна уперла руки в бока. «Уж скорее твоя сестрица научится тесто замешивать, чем ты приведешь в этот дом женщину». «Опять за старое», — закатил глаза Денис. «Что за манера любой разговор сводить к моей женитьбе?» «Да все надеюсь, что когда-нибудь надоем тебе со своими придирками, и ты, наконец, возьмешься за ум». Ирина вышла из ванной. «Мне уже и то надоело об этом слушать», — заявила она из коридора. «Погоди, до тебя очередь дойдет, королева презервативов!» — крикнула бабушка. Денис захохотал и подавился пирогом. Ольга Николаевна смачно выругалась и ударила его по спине. Ирина быстро оделась, высушила волосы феном, накрасилась и поспешила удрать из дома. Когда ее бабушка находилась в таком боевом настрое, доставалось всем, кто подворачивался ей под руку. Хорошо еще, что Ольга Николаевна не знала, во сколько Ирина вчера вернулась домой. Точно бы полетели клочки по закоулочкам. Ирина ходила на свидание с хореографом Максом. Вечер оказался на удивление приятным. Макс блистал остроумием и не жалел для нее денег. Они сходили в шикарный ресторан, затем посетили пару ночных клубов. Когда Ирина взглянула на часы, увидела, что уже 3 часа утра. Макс проводил ее до самого подъезда и многообещающе поцеловал на прощание. «Встретимся завтра в доме моды», — сказал он. «Только не думай, что я буду давать тебе поблажку. Будешь тренироваться наравне с остальными девушками». «Ну вот, а я так надеялась», — в шутку надула губы Ирина. Макс ей понравился. Давно она не встречала такого парня. Последним был Олег Орлов, Но тот попутно встречался с Оксаной и пудрил мозги обеим девушкам, так что его можно не брать в расчет. Может, ей, наконец, повезло, она встретила достойного парня? Ирина предпочитала никогда не загадывать на будущее. Кто знает, чем все обернется. Она вошла в кафе и осмотрелась. В столь раннее время большинство столиков в зале пустовало. Она увидела Алексея, Антона, Катю и Руслана, Оксану и Светлану, и, к своему удивлению, Настю и Артема. В последнее время молодожены нечасто радовали их своим присутствием. Чтобы всем разместиться, им пришлось сдвинуть вместе два стола. Ирина увидела два пустых стула, один для себя, второй для Марины Легостаевой, которая также обещала подойти. «Всем привет!» — помахала она рукой друзьям. «Что едите?» «Они поедают пиццу», — с кислым видом сказала Оксана. «А мне, ввиду того, что я сижу на диете, приходится довольствоваться апельсином». «Как я тебя понимаю, подруга?» — Ирина села за стол. «Мне тоже пришлось с утра обойтись листиком салата. Столько жертв ради этого конкурса. Нелегко приходится таким красавицам, как мы». Антон издал звук, похожий на сдавленное ржание. Ирина недовольно на него покосилась, и Белавин сразу присмирел. «А вы где пропадаете?» — спросила Ирина у Насти. «Занимались переездом», — ответила Авдеева. «Теперь мы живем в нашем доме, в моей старой комнате». «Здорово!» — воскликнула Ирина. «Теперь можно приходить к Кате в гости, а заодно видеться и с вами обоими». «А что ваша тетка?» «Пока молчит», — ответил Артем. «Но, думаю, это ненадолго». Алексей взглянул на Антона. «Может, и нам переехать в особняк?» — с улыбкой спросил он. «Тогда Изольда точно сбежит из дома?» Катя улыбнулась. «Теперь в особняке стало гораздо веселее, да и Светлане с Сергеем досталась отдельная квартира». «Только теперь там так непривычно тихо», — призналась Светлана. «Мне вас даже не хватает». «Как у тебя с Сергеем?» — поинтересовалась Оксана. «Все нормально, а что? О свадьбе еще не подумываете? Зря ты, что ли, ловила Настин букет?» Светлана смутилась. «Мы об этом еще не говорили». «А пора бы», — сознанием дела заявила Ирина. «А то не ровен час, надоедите друг другу». Оксана пихнула Ирину в бок. «Ты поосторожнее, подруга», — поморщилась Ирина. «У меня чуть булочка обратно не вылетела». «Какая булочка?» — поинтересовался Антон. «Ты же вроде позавтракала листиком салата». «А ты же вроде хотел заткнуться», — сказала ему Ирина. Катя и Руслан расхохотались. «Нам надо чаще встречаться», — сказала Настя. «Мне так не хватает наших разговоров». «Бросай свою компанию», — посоветовала ей Оксана, «и мы снова станем одной большой бесшабашной группировкой». «Я сам ей постоянно об этом твержу», — сказал Артем. Настя взяла его за руку. «Когда-нибудь я отойду от дел? Обещаю», — произнесла она. «Но сначала нужно поднять фирму на ноги, а затем найти достойного человека, чтобы сел во главе правления». «А чем тебе мой брат не угодил?» — спросила Ирина. «Я бы не отказалась стать сестрой управляющего Тауэром». «Просто я еще не задумывалась об этом», — призналась Настя. «А теперь извините, товарищи, но мне уже пора». «Ну вот», — обиженно воскликнула Светлана, — «толком даже поговорить не успели». «Мы еще наверстаем», — пообещала Настя и повернулась к Артему. «Подбросишь меня?» «Конечно». Артем начал вставать из-за стола. Они попрощались и зашагали к выходу. В дверях кафетерия Настя столкнулась с Мариной. «Уже уходите?» — удивленно спросила Легостаева. «Мне пора в офис. Сегодня у меня назначена встреча с Аллой Порфирьевой. Я уточню время и позвоню тебе». «Конечно», — кивнула Настя. «Я обязательно приеду». Марина обняла Артема. «Такой красавчик», — сказала она. «Жаль, что Настя меня обскакала». «Ну-ка, руки прочь», — шутливо погрозила ей Настя. «Я же пошутила». Марина подмигнула парню. «Позвони мне как-нибудь, когда твоей Мегеры не будет дома». Артем расхохотался. Настя за руку вывела его из кафе. Марина направилась к остальной компании. Ирина слегка отодвинула свой стул, освобождая ей место за столом. «О чем сплетничаем?» — поинтересовалась Марина. «Решили дождаться тебя», — сказал Антон. «Ты же у нас главный специалист по сплетням и слухам». «Так вот какого ты обо мне мнения», — возмутилась Марина. «Да я в отместку сегодня больше рта не раскрою». «Ох, и повезло же нам», — воскликнул Белавин. Марина молча запустила в него пластиковой вилкой. «Недавно Изольда пыталась меня шантажировать», — сказала вдруг Катя. «Вернее, не пыталась, а на самом деле занималась откровенным вымогательством». «Что?» — изумился Руслан. «Почему ты мне этого не сказала?» «Просто мы после этого еще не виделись». «Что она хотела?» — посерьезнел Алексей. «Мои акции Тауэра», — ответила Катя. «Сказала, что ей они нужнее, чем мне». «Ты сообщила об этом Насте?» — спросил Алексей. «Нет, к чему? У нее и так натянутые отношения с Изольдой. Да и других проблем хватает. К тому же они сейчас живут в нашем доме, а мне не хочется, чтобы все домочадцы опять разругались в пух и прах». «Ваша тетушка просто какое-то исчадие ада», — сказала Оксана. «Я никогда не думала, что услышу от нее угрозы в свой адрес», — произнесла Катя. «Но она напрямую заявила, что или я передаю ей акции, или она рассказывает твоему отцу», — она взглянула на Руслана, — «что мы встречаемся». «Ведьма», — потрясенно выдохнул Руслан. «И что ты ей ответила?» «Ничего. Она дала мне срок для принятия решения». «Пошли ее к черту», — посоветовал Руслан. «Со своим отцом я и сам разберусь». «Но у вас в семье только все начало налаживаться», — запротестовала Катя. «Твои родители так довольны, что ты окончил учебу и получил диплом. А эти акции, они действительно мне не особо нужны». «И ты согласишься на этот гнусный шантаж?» — ужаснулся Руслан. «А что еще мне остается?» «Я согласен с Русланом», — произнес Алексей. «Она и меня пыталась шантажировать». «Когда?» — потрясенно воскликнула Катя. «Отец еще был жив», — серьезно ответил Алексей. «Она тоже требовала от меня акции, но я отказался продать их. А после этого она устроила так, что отец все обо мне узнал, и мне пришлось уйти из дома». Антон ободряюще потрепал его по плечу. «Почему же ты никому не рассказывал?» — спросила Катя. «А что бы это изменило? Знай только, что она не отстанет от тебя просто так. Если ты пойдешь на уступки, позже она потребует еще что-нибудь». И так будет продолжаться вечно. Она будет считать тебя своей пешкой, будет постоянно диктовать тебе свои условия. Лучше сразу дать отпор. К тому же эти бумаги когда-нибудь будут стоить немалых денег. Компания понемногу выбирается из кризиса. А Изольда явно что-то задумала. Для этого ей и нужны акции. Но ни ты, ни я не собираемся помогать ей в ее махинациях». Катя задумчиво ковыряла вилкой в тарелке. «Ты прав», — наконец произнесла она. «Я не хочу помогать ей. Оставлю акцию у себя». «В вашей семье кипят нешуточные страсти», — тихо заметила Светлана. «А я думала, это у меня проблемы с Маргаритой Кочергиной». «Кстати, она больше не объявлялась?» — спросил Антон. Светлана покачала головой. «Может, наконец решила оставить нас в покое?» — предположила она. «Сомневаюсь», — сказал Антон. «Она часто бывает в доме моей матери. Они постоянно о чем-то шепчутся, а когда я или отец входим в комнату, сразу замолкают. Наверняка что-нибудь планируют. Кочергина сумасшедшая. Я Сергею давно об этом говорил. Жаль, что он расстался с ней так поздно. Теперь она от него просто так не отстанет». «И что же нам делать?» — забеспокоилась Светлана. «Поскорее пожениться», — посоветовал Антон. «Может, тогда она поймет, что для нее все кончено». «И окончательно свихнется», — добавила Ирина. Марина повернулась к Светлане. «Кстати, как там поживает твой братец?» «А что такое? Он с кем-нибудь встречается?» «О-о-о!» — Ирина рассмеялась. «Я поняла, куда она клонит. Действительно, там есть на что посмотреть. Я сама не отказалась бы вывалить Андрея в шоколаде и...» «Какие гадости вы говорите!» — скривилась Светлана. «Руки прочь от моего брата. К тому же он сейчас думает только о своей работе». «Как и все мы!» — Ирина заговорщицки подмигнула Марине. Легостаева встала из-за стола. «Закажу что-нибудь попить», — сказала она. «Всем возьму кофе, а тебе воды», — она ткнула пальцем в Ирину. «А то у тебя, похоже, и так крыша едет». Все рассмеялись. Затем беседа возобновилась, серьезные темы отошли на второй план. Девушки принялись обсуждать будущий конкурс красоты, парни немного заскучали. Вскоре Катя и Руслан попрощались с остальными и отправились в киноцентр. Светлана заторопилась на дневное дежурство в больницу. За столом остались Марина, Оксана, Ирина и Антон с Алексеем. «А что, Алексей?» — подала голос Марина. «Давненько мы не отправлялись на журналистские расследования». Бежецкий ухмыльнулся. «И с тех пор меня ни разу не арестовывали за всякую ерунду. Ты опять что-то задумала?» «Пока нет», — уклончиво ответила Марина. «Антон, а ты случайно не знаешь, где можно достать видеоплеер?» «DVD-проигрыватель?» — уточнил Белавин. «Нет, самое что ни на есть VHS». «Ты бы еще патефон попросила», — расхохотался Антон. «Где сейчас найдешь такой антиквариат?» «В редакции «Полуночного экспресса» на складе есть», — вспомнил Алексей. «Я его видел совсем недавно, пылился в дальнем углу. А зачем тебе?» «За хлебом», — отрезала Марина. «Ты ведь не хочешь участвовать в моих расследованиях?» Алексей спокойно отпил кофе и отвернулся к окну. «Что?» — воскликнула Марина. «Даже нисколько не интересно?» «Нет», — пожал плечами Бежецкий. «В тебе совсем нет репортерской жилки». «Поэтому я и работаю фотографом», — улыбнулся Алексей. Марина обиженно засопела. «Господи!» — всполошилась вдруг Ирина. «Нам же уже нужно быть на репетиции в Доме моды». «Точно!» — подскочила Оксана. «Мы сейчас как раз туда», — сказал Антон. «Хотите, подбросим?» «Конечно, хотим», — обрадовалась Оксана. Они быстро собрались, попрощались с Мариной и быстро направились к выходу. И только когда дверь за ними захлопнулась, Легостаева поняла, что только что произошло. «А мне что теперь? За всех платить?» — возмущенно завопила она. «Да вы совсем остатки совести потеряли!»